Глава третья. «Да что ж такое-то? Надо срочно что-то делать с этим гостевым нашествием». Заметив, что ошарашенный старик излишне сильно сжимает бумажные пакеты, я прикоснулась к его плечу. Николай встрепенулся, вымученно улыбнулся. «Або, кто пришел?» — спросила я мысленно у Шастика, а вслух предложила дворецкому. «Поставьте, пожалуйста, продукты на стол». Мужчина кивнул, начал сгружать покупки на столешницу. Наблюдая за процессом, я услышала голос высшей сущности. «К тебе пожаловали с визитом выпускники элитной военной академии. Дворянин Рыжов и наследник главы княжеского рода Иволгиных. Сейчас они находятся в холле. С Глебом Иволгиным в академии ты не пересекалась, а вот Виктора Рыжова знаешь». «Угу, помню. Такой симпатичный рыжеволосый юноша. Або упоминал, что парень в меня влюблен. Жаль, могли бы подружиться». «Ладно, с Рыжовым все понятно, будет предлагать руку и сердце. Для чего с ним княжич пришел? Морально поддержать однокурсника?» «Стоп, если память не изменяет, то 25 корзин с розами мне присылал глава княжеского рода Иволгиных». «О, как! Потенциальные женихи сбиваются в стаи? Только этого счастья не хватало!» Задумчиво прикусила губу. Заметив покатившееся по столу яблоко, поймала, не дав упасть на пол. «Юноши пришли по собственной инициативе, так что пусть ждут, есть дела поважнее». Приняв решение, я вернула фрукт на столешницу, сняла шубку. Тушканчик быстро вскарабкался на плечо. Под напряженным взглядом дворецкого кинула верхнюю одежду на стул и распорядилась. «Домовые, уберите!» Через мгновение моя верхняя одежда исчезла. Изумленный старик растерянно хлопал ресницами. «О домовых он слышал, но прежде не сталкивался», моментально информировал ушастый. «Поняла». Я положила ладонь на спинку стула, ровным тоном попросила. «Николай, слушайте меня внимательно. Функции горничных, садовника, прачки теперь выполняют домовые. Наши невидимые помощники следят за порядком не только в главном доме, но и на территории всего особняка. Если что-то сломалось, починят. А вот то, чего нет, создать с нуля не могут». Поймав озадаченный взгляд мужчины, попыталась объяснить. «Вот, допустим, у нас есть замок во входной двери, однако ключ потерян, поэтому придется менять замок, ну и в остальном также». «Понял, хозяйка». Лицо старика просветлело. «Все проверю, после доложу». «Отлично, дальше. Сейчас я туманным тоннелем уйду в свой кабинет. Ко мне пришли с визитом двое юношей, ждут в холле. Через 20 минут выйдите к ним. Если к тому времени не уйдут, проводите ко мне. А пока, пожалуйста, разберите продукты». «Будет сделано, хозяйка», — спокойно ответил уже полностью пришедший в себя дворецкий. «Хороший человек. Определенно сработаемся». Улыбнувшись мужчине, повернулась к нему спиной. Настроившись на точку выхода, уверенно начертала в воздухе два символа и порталом перешла из кухни в кабинет. «Дожилась. По собственному дому, как нормальный человек, ходить уже не могу». Обреченно вздохнув, я направилась к стойке с телефоном. Заметив помятую салфетку, довольно улыбнулась. Нашлась пропажа. Сняв трубу, прижала плечом к уху и набрала номер. «Агентство по подбору персонала «Эверест». Администратор Ангелина. Слушаю вас», — послышался из динамика приятный девичий голос. «О как, неожиданно. Что ж, буду импровизировать». «Добрый день. Меня зовут Александра Петровна. Я глава боярского рода Апраксиных. Скажите, пожалуйста, повар и экономка из Суздальской военной академии еще ищут работу?» «Минуту, сейчас сверю с картотекой». В динамике что-то зашуршало. Переступив с ноги на ногу, я поудобнее перехватила трубку. «Александра Петровна, сожалею, но экономка уже трудоустроена, а вот повар пока свободна. Вы желаете нанять Горохову?» — поинтересовалась администратор с уважением, но без подобострастия. «Да», — я машинально кивнула невидимой собеседнице. «Сколько вам буду должна за услуги?» «Для нанимателей услуга по подбору персонала абсолютно бесплатна. Нашу работу оплачивается искатель», — деловым тоном информировала сотрудница кадрового агентства. «Если вы желаете, прямо сейчас могу оказать вам содействие в поиске экономки. Какие у вас требования к кандидатке?» «Хм, а я знаю. Да и так ли уж мне нужна помощница по хозяйству? На самом деле нуждаюсь только в человеке, который будет закупать продукты и готовить. Для всего остального уже есть Николай». «Спасибо, пока воздержусь». «Как скажете». Легко согласилась администратор. Обсудив с девушкой все организационные вопросы, я с чувством выполненного долга попрощалась и положила трубку. Усевшись за рабочий стол, сложила пальцы домиком. Завтра утром у меня будет повар, дворецкий уже есть. Похоже, быт налаживается». Дверь распахнулась. Войдя в помещение, дворецкий низко поклонился и доложил. «Александра Петровна, к вам посетители. Господин Рыжов и господин Иволгин». «Зараза, вот откуда взялись такие терпеливые? Придется пообщаться». Николай посторонился, пропуская в комнату двух статных парней. Лопоухий тушканчик тотчас сиганул на пол. Куда удрал, не видела. Поздоровавшись, юноши по моему приглашению уселись на диване. В комнате повисла тишина. Рыжеволосый мне улыбался. Застенчиво, с затаенной тревогой. Его спутник вел себя иначе, был хмур и сосредоточен. «Ну и? Долго будем в молчанку играть?» Я откинулась на спинку кресла. «Господа, чем обязана?» Рыжий Рыжов густо покраснел, покосился на своего угрюмого спутника, нервно кашлянул. «Рад вас видеть, Александра. Вы прекрасно сегодня выглядите», — просипел он взволнованно. «Да, спорно, но на вкус и цвет все фломастеры разные». Напустив на себя строгий вид, я холодно ответила. «Благодарю за комплимент, Виктор, но все же хотела бы узнать о цели вашего визита». «Я пришел, чтобы...» Голос юноши сорвался. Превратившись в спелый помидор, он отвел взор. Наследник главы рода Иволгиных неодобрительно глянул на бывшего однокурсника и обратился ко мне. «Александра Петровна, для меня не секрет, что беститульный дворянин Виктор Павлович Рыжов питает к вам глубокое, искреннее чувство. Да подлинно не уверен, но, полагаю, Виктор явился для того, чтобы предложить вам свою руку и сердце. Что скажете?» Рыжов застыл изваянием, стремительно побледнел, до такой степени, что даже веснушки пропали. И как это понимать? Мальчишки пришли порознь и случайно столкнулись здесь нос к носу? Похоже на то. «Предположим, что ваша догадка верна». Я откинулась на спинку стула. «Виктор — достойный молодой человек. Уверена, любая девушка с радостью согласится составить ему пару. Однако на предложение о браке я отвечу отказом. И не только господину Рыжову, но и всем мужчинам. Без исключения». Рыжов смотрел на меня ошарашенно, а княжич разглядывал как какую-то диковинку. Явно не веря, Глеб вкрадчиво поинтересовался. «Позвольте полюбопытствовать, а в чем причина? Почему вы так категорично не желаете выходить замуж?» «Да так-то я уже замужем, еще и беременна от супруга. Местных законов не знаю, но сильно сомневаюсь, что в Российской империи разрешено многомужество». Подавив неуместный смешок, я невозмутимо ответила. «Внутренние убеждения». «И все?» — с нажимом уточнил наследник главы княжеского рода. «Для меня этого более чем достаточно», — пресекла я на корню дальнейшие расспросы. «Господин Иволгин, передайте, пожалуйста, мои слова главе вашего рода. Ну а если отношение серебряной ведьмы к предложениям о замужестве получит максимальную огласку, то можете рассчитывать на дружеское расположение с моей стороны». Выдав эту тираду, я мысленно скрестила пальцы на удачу. Глеб Иволгин сидел недвижимо, переваривая услышанное. Вдруг он широко заулыбался. «С превеликим удовольствием, Александра Петровна. Сегодня же передам ваши слова отцу и попрошу его о содействии в распространении информации», — заверил княжич с видимым облегчением и неожиданно заявил. «Александра, огромное вам спасибо». Я вопросительно вскинула брови. Юноша резко стал серьезным. «Только что вы принесли покой в мою семью». «Обана». Князь приказал наследнику жениться на серебряной ведьме, а тот не желает? Может так, а может и иначе, но уточнять не стану. Отрадно это слышать. Я нарочито медленно обвела юношей взглядом. Глеб сияет, как начищенный медяк, а вот, глядя на Виктора, хочется плакать. Складывается четкое впечатление, что у парня рухнула жизнь. Переживет. Все поняли, другие вопросы на повестке дня отсутствуют, значит, пора закругляться. Встав из-за стола, заметила, как юноши слаженно вскочили с дивана. Подойдя к двери, я невозмутимо обронила. «Господа, приятно было с вами побеседовать, но, увы, дела не ждут». «Прощайте, Александра», — с надрывом прошептал рыжеволосый Виктор и первым покинул кабинет. Приложившись к моей ручке, счастливый до невозможности княжич заверил меня в своем глубочайшем почтении. Предложив обращаться в случае необходимости, Глеб Иволгин дал свою визитку и ушел. Я прижалась затылком к косяку, прикрыла глаза. С княжеским родом Иволгиных вроде бы удалось наладить контакт. Взамен ненавистного брака серебряная ведьма предложила их роду альтернативу — дружбу и сотрудничество. Глеб всеми руками «за». Интуиция подсказывает, что и его отец не станет возражать. Журавля не поймать, а синица, вот она, уже в руках. А вот с влюбленным Рыжовым получилось не очень красиво. Но плясать с бубном вокруг наивного до безобразия аристократа при любом раскладе бы не стало. В плечо вонзились острые коготки. Повернув голову, увидела свою лопоухую прелесть. «Або, как думаешь, иволгины помогут справиться с наплывом женихов?» «Возможно, но не надейся, что рода разом прекратят тобой интересоваться». «Жаль, очень жаль», — печально вздохнув, я вдруг почувствовала зверский голод. «Это еще что за новости? Недавно же кучу пирожков схомячила. Такими темпами скоро стану похожа на колобок. Впрочем, плевать на фигуру. Надо что-нибудь срочно съесть». Я вышла из кабинета и отправилась на кухню. Десятью минутами ранее. Лучась от счастья, как натертый самовар, княжич Иволгин шел через холл особняка Апраксиных. Душа юноши пела. Белоснежка была искрена. Наш родовой артефакт не обмануть. Она реально не пойдет ни за кого замуж. Внутреннее убеждение. Кто бы мог подумать? Юноша удивленно качнул головой. Не по собственной инициативе Глеб пришел сегодня к серебряной ведьме. Отец настоял. Прекрасно зная, что сердце сына давно не свободно, а чувства взаимны, князь отдал приказ заинтересовать боярышню Апраксину и склонить к браку. «Спасибо, Белоснежка, ты мне жизнь спасла. Век буду помнить», — думал княжич, выходя из дома. Остановившись на террасе, аристократ вдохнул полной грудью холодный воздух. Одернув рукав пальто, спрятал родовой артефакт и сбежал по ступеням. Направляясь к своей машине, парень беспрестанно улыбался. Сев за руль роскошного автомобиля, Глеб завел двигатель. Неспешно двинулся к выезду с территории особняка. Заметив торопливо шагающего по дороге Рыжова, неодобрительно поморщился. «Вот же балбес! На что надеялся? Апраксина, серебряная ведьма, глава боярского рода. Да к этой девушке уже очередь выстроилась из представителей уважаемых древних родов. Неужели не понимает, что у него, нищего, нетитулованного дворянина, изначально не было ни единого шанса? Жаль дурака». Поравнявшись с бывшим одногруппником, княжич опустил стекло. «Давай подвезу», — предложил миролюбиво. «Сам дойду», — не сбавляя шага, зло бросил Виктор. «Стоять!» — рявкнул Глеб, нажимая на тормоз. Несговорчивый собеседник замер. «Садись в машину!» — скомандовал княжич. Поколебавшись, Рыжов уселся на переднее сиденье. Автомобиль тронулся с места. Выехав из арки, Иволгин спросил. «Тебе куда?» «На железнодорожный вокзал», — пробормотал рыжеволосый воздушник. «А вещи?» «Там уже, в камере хранения». «Предусмотрительно». Глеб усмехнулся. Повернув направо, автомобиль помчался по городу. «Ты не злись на меня. Помочь хотел». «Помог, не то слово. Я себя чувствовал полным идиотом». Виктор отчетливо скрипнул зубами. «Выдохни. Кто ты, а кто она? Разницу чувствуешь?» Виктор покраснел, что-то неразборчиво пробормотал под нос. «Слушай и запоминай», — потребовал княжич. «Серебряная ведьма нужна моему роду», — он сделал акцент на фразе. «Александра дала понять, что готова к сотрудничеству. Терять расположение этой девушки в мои планы не входит. Если вдруг пожелаешь трепать ее доброе имя или начнешь пакостить, не обижайся. Живьем закопаем. Понятно, изъясняюсь?» «С чего ты взял, что я стану порочить ее честь?» Проигнорировав угрозу, искренне возмутился Рыжов. «И в мыслях такого не было. Ты за кого меня принимаешь?» «Повторюсь, выдохни. Плохо я о тебе не думаю. Просто на всякий случай предупредил». Княжич помолчал и ровным тоном заметил. «Александра не хочет выходить замуж. Вообще не хочет». «Я это понял», — прошелестел вновь поникший Рыжов. «Но сердцу не прикажешь». «Не прикажешь, это точно», — подумал Глеб Иволгин. «Но серебряная ведьма уж точно не для тебя». Княжич ненароком прикоснулся к родовому артефакту. Тот безмолвствовал. «Хорошо, что ты разумен и действительно вредить ей не станешь». Вечер. Москва. Кремль. Утратив счет времени, император России стоял под душем. Упругие струи били по затылку, стекали по его широким плечам. Вода несла облегчение. Накопившаяся моральная усталость пусть медленно, но уходила. Министры ежедневно сообщали государю о серьезных проблемах, причем во всех сферах. А от тех новостей, которые приносил трудолюбивый начальник тайной канцелярии, на душе Дмитрия скребли кошки. С того момента, как он стал императором, какая-то гнида настраивает дворян против самодержца. И вычислить эту падлу, увы, пока не удалось. Прокручивая сегодняшний день в голове, Дима понимал, что мысли то и дело соскальзывают на супругу. Говорить ей правду или нет? Любимая женщина носит под сердцем ребенка, моего ребенка. Я обязан оберегать жену от лишних тревог. Ее помощь в осуществлении плана не требуется. Нарышкин со своими людьми справится сам. Рюрикович уперся ладонями о кафель, наклонил голову, подставляя шею под горячую воду. Все так, но Саша отнюдь не глупая девочка. Что, если сама догадается? Что тогда? Придет к выводу, что использовал ее. И все, хорошему отношению можно помахать ручкой. А о любви не стоит и мечтать. Не простит. Никогда. Желваки ходуном заходили на скулах мужчины. Он сердито крутанул краны. Выключив воду, взял полотенце. Вытираясь, распорядился. «Домовые, в спальню походную форму и обувь государя». Бросив влажную ткань в корзину, некромант надел свежее белье и вышел из ванной. Заметив на кровати одежду, одобрительно улыбнулся. Глянул на настенные часы. До встречи с юристом осталось чуть меньше часа. Понимая, что стоит поторопиться, Дмитрий подошел к постели, быстро облачился в удобную форму. Особой необходимости одеваться по походному не было, разве что реализовать желание надеть что-то неброское, но элегантное. Изысканная стильная одежда, составляющая гардероб государя, уже успела надоесть некроманту до оскомины. Но и заодно не помешает сбить с толку излишне догадливого друга. В таком наряде к возлюбленной не пойдешь, а вот для ночной вылазки самое оно. Присев на край широкого ложа, Рюрикович принялся шнуровать высокие ботинки. Шелест открываемой двери отвлек от занятия. Застыв на миг, самодержец вновь взялся за шнурки. Не глядя на вошедшего, поинтересовался. «Какие новости, Макс?» Звонил Алексей Владимирович. Приблизившись, бодро отрапортовал верный товарищ. «Просил тебе передать, что поселился в своей квартире на Патриарших. В ближайшее время покидать Москву не планирует». «А еще, что ты неблагодарный, ну и далее по тексту. Озвучить?» «Спасибо, обойдусь», — буркнул некромант, завязывая шнурок в крепкий бантик. «Дима, что у нас не так с Анатолием Федоровичем Конни?» Его Величество обернулся, увидев в руках воеводина досье на адвоката, мысленно стукнул себя по лбу. «Зачем он документы сюда притащил?» Совсем замотался. Проигнорировав вопрос, Дмитрий попросил. «Отнеси папку в мой кабинет и запри в сейфе». «Слушаюсь, Ваше Величество», — сухо ответил Максим, вытянувшись по стойке смирно, поинтересовался. «Еще будут какие-нибудь указания?» «Да не злись ты», — государь поморщился. Поднявшись с кровати, подошел к Максиму, веско произнес. «Я верю тебе, как себе самому. Ты увешан артефактами от ментального воздействия. Однако их сложно, но можно взломать и залезть в твою голову. Печать молчания, как на Нарышкина, накладывать не стану. Даже не проси. Должен же понимать, что с нею шансов выжить у тебя не будет. Так что оставайся пока в неведении». «Становишься параноиком, государь», — понимающий изрек воеводин. «Не мы такие. Жизнь такая», — отшутился Рюрикович. «Куда собрался в таком виде, можно не спрашивать?» Государь хлопнул верного товарища по плечу. «Вернусь самое позднее утром. Если кому-то понадоблюсь, что делать знаешь?» «Знаю», — со вздохом согласился воеводин. Начертав в воздухе символы, Дмитрий открыл туманный тоннель и направился к зеленоватой дымке. «Оберегает меня, как юную деву», — долетел в спину некроманта недовольный голос воина. «Не тебя, друг, а жену. Ты идешь прицепом», — подумал Дмитрий Иоанович, исчезая в портале.